Сейчас она меньше всего думала о школе. Сегодняшний день действительно был слишком тяжелым. И она чувствовала себя так, словно побывала под колесами самосвала. Выглядела она, во всяком случае, ужасно, без кровинки на лице. У Кэрол от жалости болезненно сжалось сердце. Поднявшись наверх, Лиз заглянула в спальню к Джейми, чтобы поцеловать его на сон грядущий, но время было позднее, и мальчик крепко спал. Во всем доме царила непривычная тишина, и Лиз поймала себя на том, что напряженно прислушивается, ловя каждый звук, каждый шорох. Войдя в спальню, она хотела собрать сумку, но вместо этого села на кровать, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Она могла думать только о том, что чуть было не произошло сегодня, и благодарить Бога за то, что все обошлось. Чуть было не произошло. Было уже около полуночи, когда Лиз, наконец, вышла из дома, чтобы вернуться в больницу к Питеру. Уже сидя в машине, она, поддавшись неожиданному порыву, достала сотовый телефон и позвонила матери в Коннектитут. Узнав о происшествии, Хелен пришла в ужас. «Скажи правду, Лиз, с ним будет все в порядке?» — спросила она сдавленным голосом. И Лиз пообещала, что когда Питер будет чувствовать себя лучше, он сразу же позвонит бабушке. Когда Лиз добралась до больницы, Питер еще не спал. За то время, что ее не было, его состояние, несомненно, улучшилось. Во всяком случае, разговаривал он уже почти без усилий. Лиз убедилась в этом, когда, войдя в палату, обнаружила Питера болтающим с одной из молоденьких сиделок. «Привет, мам!» — воскликнул он, завидев ее. «Как там Джейми?» «Хорошо. Все просили передать, что они тебя любят. Они хотели прийти, чтобы повидаться с тобой, но я сказала, что нужно немного подождать, пока ты окрепнешь». Пока они разговаривали, сиделка приготовила постель в комнате для посетителей, и Лиз, переодевшись в спортивный костюм, легла и накрылась одеялом. Она просила, чтобы ее разбудили, если Питер будет звать ее или если ему станет хуже. Однако, по мнению сиделки, и то, и другое было маловероятно. С каждым часом Питер чувствовал себя все лучше. Чтобы боль не так беспокоила, ему сделали укол успокоительного, после которого он должен был проспать до утра. Лиз уже засыпала, когда в комнату для посетителей заглянул Дик Вебстер. Увидев его, Лиз в страхе вскочила, чувствуя, как бешено стучит сердце в груди. Что случилось? Ничего, ничего, лежите. С Питером все в порядке, он спит. Я хотел только спросить, не нужно ли вам снотворное? Извините, если я вас напугал. Ему явно было очень неловко. На самом деле он оказался не таким уж бесчувственным. Спасибо, но я думаю, что засну и так, — ответила она, садясь на край кровати. Спасибо. Спасибо за все, что вы сделали для Питера. Не за что. Дик Вебстер видел, что Лиз смертельно устала. Как она только на ногах держится, — подумал он. «Питер быстро поправляется», — добавил он. «Если так и дальше пойдет, нам действительно придется выписать его через 2 недели». Лиз внимательно посмотрела на него, пытаясь определить, шутит он или пытается подбодрить ее, но врач говорил серьезно. «Я очень рада», — сказала она, — «просто не знаю, как бы мы пережили, если бы ему было хуже. Простите, что я спрашиваю, но ваш муж... Он что, долго болел? Чем?» Дик Вебстер предпочел сменить тему. Почему-то он решил, что муж Лиз умер от рака. Долго колебался, прежде чем задать этот вопрос. Но ее, похоже, только позабавила его профессиональная докторская любознательность. Нет, он не болел. Он был адвокатом, как и я, и его застрелил муж одной из наших клиенток. «Это случилось на Рождество», — объяснила она. Эти слова подстегнули память Дика, и он понял, почему фамилия Сазерленд показалась ему такой знакомой.